Югава попросил своего приятеля-детектива внимательно осмотреться и все запомнить. Вот-вот странное явление повторится, тогда потребуется немедленно, ни минуты обследовать это место. «Откуда у тебя такая уверенность? Почему ты знаешь, что это вновь произойдет?» — удивился Кусанаги. Югава и бровью не повел. «Потому что я собираюсь запустить механизм, который должен привести к повторению этого явления». «Механизм? Какой? Ну, если пойдешь вместе со мной, поймешь. Но ты ни в коем случае не должен обнаруживать, что ты из полиции». Оставив машину, они вдвоем направились к заводу пешком. Но как только оказались вблизи и заглянули в окно, Кусанаги инстинктивно отпрянул. Он увидел, что в цеху работает тот самый немой юноша, которого он расспрашивал в ночь пожара. «Парень живет близко от места происшествия?» — спросил Югава, когда они оба вернулись в машину. «Ближе не бывает. Автобусная остановка почти у него под окном, налево наискосок». «Ясно». Югава кивнул и открыл дверцу. «Куда идем?» «Разве не понятно? Я иду один. Тебе лучше остаться». «Так что ж ты задумал?» «Сказал же, хочу привести в действие механизм», — усмехнулся Югава и вылез из машины. «Расколоть бы его башку и посмотреть, что там внутри», — с досадой подумал Кусанаги, сжимая руль. Он даже предполагать не мог, о чем догадался Югава. Какие у него имелись основания утверждать, что то же самое явление вновь повторится? Единственное, что он понимал, у него нет другого выхода, кроме как делать то, что говорит его приятель. Предсказание Югавы сбылось через 3 дня. Таинственный феномен вновь произошел возле автобусной остановки. Все было точь-в-точь, как в прошлый раз. Лежащая возле автомата картонная коробка внезапно загорелась. На этот раз обошлось без жертв, но имелся свидетель. Им был полицейский на протяжении этих 3 дней, ведший непрерывное наблюдение в районе автобусной остановки. Короче, Кусанаги. Кусанаги не сразу понял, что произошло, но как только сообразил, что это и есть то самое загадочное явление, тотчас бросился бегом к заводу. Его маневр увенчался успехом, он кое-что обнаружил. Впрочем, Кусанаги все еще не знал, с чем имеет дело, только догадывался, что это как-то связано с таинственным феноменом. Рванув назад, он поспешил к жилому дому возле автобусной остановки и успел увидеть, как из квартиры 205 на 2-м этаже вышел человек. Кусанаги спрятался, человек прошел мимо него, Кусанаги последовал за ним. Разумеется, он понимал, куда тот направляется. Человек юркнул в заводскую дверь, и в тот момент, когда он пытался скрыть улики, Кусанаги его окликнул. Человек на мгновение застыл на месте, затем медленно обернулся. На бледном лице воспаленно горели глаза. «Ты?» Кусанаги чуть не поперхнулся. Перед ним стоял вовсе не Маэдзима, а Канемори, юноша, который жил в 105-м номере того же дома. «Это и для Югавы будет сюрпризом», — подумал Кусанаги. Глава 8. Кружка с растворимым кофе, как обычно, не отличалась чистотой, но Кусанаги подумал, что придется смириться, если он хочет и дальше общаться с физиком. «Значит, это все-таки был лазерный луч», — вздохнул он, поставив кружку. «Если точнее, углекислотный лазер», — кивнул Югава. «Как так? Неужели лазеры бывают разными?» «Бывают. Самые распространенные — это углекислотный лазер, алюмитриевый лазер, лазер на неодимовом стекле». «Часто слышишь слово «лазер», но я не думал, что это такая доступная вещь». «Между прочим, лазер используется в устройствах для чтения дисков. Но что касается лазерных лучей, сжигающих человека, то это из области научной фантастики». «Ну да, лазерное ружье. Но эта штука на заводе не очень-то похожа на ружье». Лазерное устройство, установленное на заводе Такида, оказалось прямоугольной махиной величиной с кузов грузовика. По словам хозяина, как и прочее оборудование, он купил его по дешевке у фирмы, в которой раньше работал, использовал главным образом для разрезания металлических плит и для сварки. Чтобы получить мощный лазерный луч, необходимо возбудить газовую смесь, включающую в себя углекислый газ, прямым электрическим разрядом. Естественно, такое устройство должно быть достаточно большим, но даже при своих солидных размерах оно способно разрезать лишь металлическую пластину толщиной в несколько миллиметров. А у Джеймса Бонда был лазерный пистолет, с помощью которого он продырявливал танковую броню. «Таких вещей еще и через 100 лет не будет», — оборвал его Югава. И все же Кусанаги скрестил руки на груди и посмотрел на своего прежнего партнера по бадминтону. «Когда ты об этом догадался?» «О чем?» «О лазере. Мне кажется, это произошло на довольно раннем этапе. Ну, заговорил Югава после короткой паузы. Когда я услышал, что у парня загорелся затылок, у меня мелькнуло смутное подозрение, но, узнав о красной нитке, я отбросил все сомнения. Об этом я тоже должен спросить. Что же это за красная нитка? Ничего особенного. Гелиево-неоновый лазер. Кусанаги присыщенно скривился. Опять лазер. Не строй такую физиономию. В этом ничего необычного. Небось, видел, как пускают лазерные лучи на концертах? Это то же самое. Но он-то зачем понадобился? Дело в том, что в лазерном устройстве очень важно точно навести луч. Но для наведения слишком опасно использовать мощный лазерный луч. Поэтому обычно используют безвредный лазер, гелиево-неоновый. Так вот откуда взялась красная нить. Сначала меня осенило, что преступник для того, чтобы навести углекислотный лазер на пробу, пустил гелиево-неоновый луч. Из этого я сделал вывод, что где-то поблизости должно находиться лазерное устройство. Я немного прошелся по округе и довольно быстро наткнулся на заводской корпус. В том цехе, который я смог осмотреть, самого лазерного устройства не было. Но я обнаружил на полке заготовки, которые могли быть вырезаны только с помощью лазера. Если конкретно на поверхности изделия остаются мелкие рубцы. Кроме того, в этом цехе стояли баллоны с газами, необходимыми для лазера, углекислый газ, гелий и азот. Я сразу понял, что в соседнем помещении находится лазерная установка. Завод расположен в конце изгибающейся влево узкой улочки. Сразу после второго случая возгорания, как успел заметить Кусанаги, окно завода было открыто. И в нем виднелось то, что и оказалось лазерным устройством. Но ведь лазерный луч может двигаться только по прямой, правильно я понимаю? Вот почему он использовал зеркало. Действительно, если послать лазерный луч из окна завода, он, двигаясь по прямой, уткнется в столб электропередачи, стоящий там, где поворачивает улица. Но если установить на столбе специальное металлическое зеркало и отрегулировать его положение, можно добиться, чтобы луч доходил до автобусной остановки. Металл практически на 100% отражает лазерный луч. Значит, для наводки он использовал гелиево-неоновый луч? Именно. Но почему луч то появлялся, то исчезал? В сущности, сам по себе лазерный луч не виден человеческому глазу. Но если он попадает в какую-то среду, возникает эффект отраженного света. Например, гелиево-неоновый лазерный луч, попадая в клубы дыма, становится красным. Девочка увидела луч, потому что он, вероятнее всего, попал в клубы пыли. Кусанаги почесал затылок. Странное чувство. Вроде бы понимал, а вроде бы нет. Но то, что преступником был другой рабочий, это полная неожиданность, сказал Югава. Я был абсолютно уверен, что преступник этот Маэдзима. Ты сам мне сказал, что он живет возле автобусной остановки.